Не можем ведь мы торчать тут бесконечно. Надо что-то придумывать. Не смей так говорить, рассердилась Лу. Он вернется, слышишь? Даже не заикайся об этом больше. Чего ты на меня взъелась? Пробурчал Грег. Я против его возвращения, что ли? В самом деле заметно стемнело. Лицо сестры он уже различал неясно. Подумал, что скоро им, вероятнее всего, придется коротать время в кромешной мгле, и совсем затосковал. Подошел к окну, осторожно заглянул в щель между шторой и рамой. Ничего подозрительного не высмотрел, но ощущение, что мышеловка захлопнулась, не отпускало. Закурил новую сигарету, снова заходил кругами по комнате. В голову настойчиво лезли пакостные мысли. Представлял, как врываются к Нэнси разъяренные китайцы в черных куртках, требуют, чтобы она сказала им, где прячется Грег. Пытают, измываются над ней. И как ни старался гнать от себя эти кошмарные видения, ничего не получалось. Впору было не только на Лу, на весь белый свет наброситься с обвинениями и проклятиями. «Отойди от окна и перестань курить! Я же тебя просила!» — возмутилась Лу. Он круто повернулся, сумрачно поглядел на нее. Маленький свернувшийся клубочек ожидания и тревоги. Вспомнил вдруг, что это из-за него страдают и Лу, и вовсе уж безвинный Даниэль. Раздавил сигарету в пепельнице, приблизился к дивану, встал перед Лу на колени, уткнулся головой в ее плечо. Неожиданно для себя всхлипнул. «Лу, почему мне так не везет? Зачем все это должно было свалиться на меня, на Нэнси? И что теперь с нами всеми будет?» Она выпростала из-под пледа руку, взялась тихонько, ласково перебирать его спутанные волосы. Сначала молча, потом стала убеждать не падать духом, не отчаиваться. Все непременно образуется, уладится. Иначе быть не может. «А Нэнси?» — сокрушался он, по-детски хлюпая носом. «Представляешь, что они сделают, если добрались до нее? Я же троих из них видел. В страшном сне не приснится». «Погоди, вот вернется Даниэль...» Лу не успела договорить. Сработал дверной звонок. Два коротких и два длинных. Лу, словно тугой пружиной подброшенная, слетела на пол, метнулась к двери, прильнула к глазку. Затем обернулась к застывшему позади Грегу, прошептала. «На площадке темно, ничего не видать». Они оба замерли, обратившись вслух. По ту сторону двери тоже не слышалось ни звука. Но кто-то там, Лу не сомневалась, определенно стоял, не уходил. Она сдавила холодными ладонями грохочущие виски. Два коротких, два длинных. Кто мог знать об этом, кроме Даниэля? Но если это он, почему так загадочно молчит, не подает голоса? Остерегается, что услышат? Считает, что условных звонков достаточно? Или там за дверью не Даниэль? Они пытали его, заставили рассказать, как нужно позвонить, чтобы открыли. И вдруг с силой ударила себя кулаком по бедру. Спросила. «Кто там?» «Откройте». Глухо ответил мужской голос. «Я от Даниэля, не бойтесь». «Почему он не пришел сам?» — помертвела Лу.